Глава 22. Анналы истории. Любой нормальный человек посчитал бы эту парочку весьма странной. Понятно, что старики. Понятно, что два брата-акробата могли бы подливать масло в огонь своей лжи сколько угодно. Только не таким же образом. Да, они выглядели очень старо, но никак не на 90 слишком лет. Даже если они в 15 начали, как бравые партизаны, на заявленный возраст они не выглядят. Ну, на самом деле мы не с малых лет начали, что ты. Сперва нам все очень даже нравилось. Не думали мы в такие дебри лазить. К тому же не так много нас осталось, — заговорил Ефимыч, вновь прочитав мои мысли. Видишь ли, Андрей, наш вид тебя смущать не должен. Как и то, что говорят другие люди о моем, прости, нашем возрасте. 60-70 лет. Я мог бы сказать, сколько мне на самом деле. Только тебя это точно шокирует. «Больше, чем проект Стародуб?» – пошутил я. «Как оказалось, зря». Младший Ефимыч разразился грозной тирадой о том, что я отношусь к делу всей их жизни как минимум оскорбительно, не принимаю всерьез их деятельность, и что мне явно не место в их команде после того, как я таким образом высказался. Потом черт дернул меня уточнить, как же именно я не так высказался. И, как говорится, Остапа, то есть Ефимыча-младшего, понесло. «Лёшка, заткнись уже!» – остановил его близнец. «Успокойся! Твое рвение да в мирное русло!» «Говорят...» – начал я, но он поднял ладонь, остановив меня, на сей раз вовремя. «Если ты скажешь еще слово не так...» Даже я не смогу заставить его замолчать. Проекту «Стародуб» 80 лет. Сразу после войны мы поняли, что мироздание дошло до точки самоуничтожения. Процесс запущен, и не сегодня, так лет через 10 или даже 50. Мир рухнет. Сгорит в очередной глобальной войне, конфликте, череда которых как началась после революции во Франции, так и продолжается до сих пор. «То есть вы вдвоем уже 80 лет?» — усомнился я, начав наконец-то трезво мыслить. «Я не буду показывать тебе наши паспорта. Нашим родителям повезло жить гораздо дольше нашего, но уходя, они предсказывали, что скоро все изменится. Предположу, что вам все же больше 100 лет, раз уж один из вас телепат, а другой может легко обращаться другим человеком. Родители ваши жили лет так 200 или 300, продолжил рассуждать я. Застали они как раз конец 19 века, когда все и пошло наперекосяк. Первые танки, крупные калибры, огромные корабли, самолеты, проекты ракет. Стоило мне взять паузу для того, чтобы вздохнуть, как младший Ефимыч с завистью присвистнул. «Эки умник тут нашелся!» «Давай послушаем, он ведь в чем-то прав!» Улыбнулся старший брат, закинул ногу на ногу, схватил еще один заранее заготовленный бутерброд, предложил мне, но я отказался. В народ пошли новые теории, которые начали сносить правительство стран. Новые технологии управления толпой. А потом чиркнули спичкой, и Европа вспыхнула. Потом все немного улеглось, она полыхнула еще раз. Позже искры разлетелись по всему миру, когда крупные державы схватились друг с другом в новых конфликтах, которые продолжаются до сих пор. За ресурсы, власть, влияние. В том числе и идеологии. А люди гибли и... Да, ваши родители действительно были правы. Последний век с небольшим, человечество катится в пропасть. Конец близок. «Позволь, я спрошу». Алексей Ефимович последние полминуты смотрел на меня и буквально трясся от нетерпения. «Дозволяю». «Важно», но с шутливыми нотками проговорил Ефимыч-старший. «Экологическая повестка. Что ты о ней думаешь?» Я посмотрел на Гошу и на азиата. Эти двое ничего не говорили, ничего не делали, но активно изображали роль телохранителей. Дома управительница вышла из комнаты, сложив еще пару бутербродов про запас. Они вызывали у меня аппетит, но любопытство заставляло меня открывать рот только для того, чтобы говорить. «Подсказок не просить!» «Я считаю, что влияние людей переоценено. Вращение планет и приближение к Солнцу куда сильнее влияет на климат на планете. Люди не смогут никогда сжечь столько же топлива, чтобы сравняться с энергией, которую дает нам Солнце. Все остальное – деньги и влияние. Попытка влезть без мыла. В аналы истории», – заявил вдруг Гоша. Ефимыч строго посмотрел на него, серьезно проговорил. «Скорее уж в аналы истории». «А разве...» — собрался было задать вопрос Гоша, но шутка дошла до него быстрее, чем до меня. «Знаешь что, братец, меня устраивает твой новый кандидат. Можно рассказывать ему суть проекта». «С чего все началось, скажите?» — попросил я. «Началось все с... Наверное, эти фамилии тебе ничего не скажут. Гундаровы». «Нет, ничего не слышал». «Оно и логично», — кивнул Ефимыч. «Хилковы, Тулуповы, Полецкие, Каша». «Каша?» — переспросил я. «Он — главное действующее лицо. Каша Стародуб. Прочие не так значимы, но если говорить по порядку, то эти рода были связаны с Рюриковичами, то есть с последними правителями, или кто там на самом деле был». «Так вы сами не знаете», — ахнул я. «Что же вы меня за нос водите?» «Мы не знаем. Мы не уверены. Но знаем, где найти точную информацию». «Простите, вы 80 лет искали и до сих пор ничего не нашли?» «Нам нужны книги, которые находятся в частном владении. Большая их часть уехала за рубеж после революции 17-го года. Часть исчезла в огне постоянных пожаров. Но, на наше счастье, абсолютное большинство родовых книг было скопировано и имело от 10 и более копий. Но сведения, которые в них содержатся, засекречены, потому что могут поставить историков и современные правительства в очень неловкое положение. Каково будет узнать, что, например, в евродепутатах сидят потомки Каши? Что русофобия сейчас активно продвигается только потому, что кто-то там уже нашел эти книги? Причем нашел около 20 лет тому назад. Нашел заново, как когда-то было в 10-х годах прошлого века, когда началась первая истерия». Ефимыч говорил много, и его речь захватывала внимание лучше, чем у какого-нибудь профессора. Но он закончил говорить, а вопросов у меня меньше не стало. Его кивок обозначил позволение начать спрашивать. «Вы считаете, что как только выяснится правда, вы сможете устроить все так, как оно должно быть? Исторически верно, устранив все недостатки и угрозы современности». Я попытался ужать обилие любопытства в единственный вопрос. «Нет, конечно же. Когда правда вскроется, начнется последняя битва, после которой мы получим должный мир. И никаких аналов истории», — пошутил младший, выделив слово чуть ли не по буквам. «Так ты с нами? Спрошу тебя еще раз. С нами?» Пристально глядя на меня, задал вопрос старший Ефимыч. «Мне бы после слов о последней битве плюнуть на все это. После слов о том, что эта парочка похоронила, вероятно, не одну сотню своих же последователей, сбежать отсюда. Но изменить мир так заманчиво. «Конечно же, с вами!» — громко и уверенно заявил я.